морзянка страсти. И почему-то по ночам канатоходцы в паутине вышагивают тут, а там старухи Афродиты в тине рождаются и тянут стих, из горла исторгая всхлипы. И только эти киноклипы и размещаются в сети. И вечно тянется во след протяжных рук рапид прощальный и груз историй колоссальный, залитых в кластер зим и лет.